Хозяева дорогих авто часто прятались в салонах, доставали из сумок снеть, спиртное, подкреплялись и вновь продолжали рыбачить. Тишина, легкий морозец, оранжевое, но в отражении белых снегов яркое солнце способствовали раскрепощенности, помогали ощущать, как важна в этом мире радость встречи с ласками природы. Всего несколько дней назад стояли 30-градусные морозы, северный ветер затруднял дыхание. И вот потеплело, стих ветер, мир наполнился светящейся белизной снегов. Часа через два клев рыбы так же неожиданно, как начался, так и прекратился. Померкло солнце, посерели, высветились дали. Небо над головой стало темно-синим. В это время года на Чукотке быстро темнело. Стальнов и Навруцкий стали собираться домой. «Каков улов?» — спросил ученый у журналиста. 70 корюшек. Вполне прилично для меня не совсем опытного рыбака», — ответил тот. «У меня 90, тоже неплохо. Часть завялю, часть пойдет на жареху. Обожаю рыбу. Я настолько сильно люблю рыбу, что она мне никогда не надоедает». Ученый сложил улов в рюкзак и туго завязал его. Не спеша двинулись в путь. Впереди чернел высокий скалистый берег. Видны были причалы вмерзшего в лед морского порта. Желтые высокие портальные краны отчетливо видны на порозовевшем закатном небе. Густо синим, почти черным небо было на севере. Кромка белых снегов будто упиралась у горизонта в эту синеющую черноту. Шли по утоптанной в снегу стежке. До берега недалеко, километра три, не более. Затем тяжелый подъем по крутому, скользкому, заснеженному склону берега. Вот и дорога, идущая от причала в морского порта. Рядом, всего метрах в 100, улицы города, дома уже с освещенными окнами. Город еще шумел, двигался, мерцал фарами автомашин. В хорошую погоду анадырцы всегда выходят погулять по заснеженным улицам. Не так много за длинную зиму выпадало таких безветренных с легким морозцем дней. Стальнов и Навруцкий с рюкзаками и длинными металлическими бурами за плечами остановились у перекрестка. Стальнов жил на соседней улице. Дом Навруцкого был через несколько метров. «Рекомендую после ванной несколько глотков горячего чая с красным вином. Хорошо расслабляет и согревает», — порекомендовал Стальнов журналисту. «Хорошо, я еще пью настой из разных трав. Потом по блаженству на диване. Отдых сегодня и полезный, и выгодный, и приятный». «Да, этим еще и хорош крайний север. Тут еще чистая рыба, чистая вода, чистый воздух». Они расстались.